Проблема в том, следите внимательно, это очень сложный научный вопрос, что если я прорежу дыру в жилом модуле, из него выйдет воздух. Угу. Придется разгерметизировать жилой модуль, вырезать куски и заклеить его обратно, уменьшив. Сегодня я прикидывал точные размеры и форму нужных мне кусков брезента. Облажаться с этим делом нельзя, поэтому я перепроверил все 3 раза и даже сделал модель из бумаги. Жилой модуль представляет собой купол. Если я вырежу участок стены возле пола, можно стянуть оставшийся материал вниз и приклеить. Модуль перекосит на одну сторону, но это не должно иметь значения, если он будет держать давление. Мне осталось жить в нем всего 62 соло. Я нарисовал контуры на стене маркером. Затем долгое время перемерял их, чтобы убедиться, что нигде не ошибся. Вот и все, что я сделал за сегодня. На первый взгляд не слишком много, но вычисление и дизайн отняли целый день. Пора пообедать. Долгие недели я питаюсь картофелем. В теории, по плану, с 3/4 порции, я все еще должен питаться пайками. Но придерживаться этого плана оказалось непросто, поэтому я ем картофель. Его вполне хватит до запуска, и голодать мне не придется. Но меня тошнит от картофеля. Кроме того, он богат клетчаткой, поэтому, скажем так, хорошо, что я единственный человек на этой планете. Я сохранил 5 пайков для особых случаев и на каждом написал название. Я съем отъезд в день, когда отправлюсь к Скиапарелли. Полпути, когда проеду 1600 километров. Прибытие, когда доберусь до места. 4-й называется «Пережил что-то, что должно было меня убить», потому что какая-то пакость точно произойдет, я в этом не сомневаюсь. Не знаю, что это будет, знаю только, что мне не отвертеться. Сломается марсоход, или меня сразит приступ смертельного геморроя, или я встречу враждебных марсиан, или еще какое-то дерьмо. Тогда-то, если выживу, я и съем этот паёк. 5-й оставлен на день отлета. Последняя трапеза. Быть может, не самое удачное название. Запись в журнале. Сол 388. Я начал день с картофелины. Запил ее марсианским кофе. Так я называю горячую воду, в которой растворена таблетка кофеина. Настоящий кофе кончился много месяцев назад. Первым делом я провел тщательную инвентаризацию жилого модуля. Нужно убрать все, что может сломаться при разгерметизации. Разумеется, все, находящееся в модуле, уже прошло экстремальный курс разгерметизации несколько месяцев назад. Но на этот раз процесс будет под контролем. Так почему бы не сделать это по правилам? Самое главное — вода. Я потерял 300 литров из-за сублимации, когда взорвался жилой модуль. Больше такого не произойдет. Я осушил регенератор воды и загерметизировал все емкости. После этого осталось лишь собрать разные безделушки и сложить в шлюз номер 3. Все, что, на мой взгляд, не любит вакуум. Ручки, бутылочки с витаминами. Возможно, я перестраховался, но рисковать не хочу. Медикаменты и т.д. Затем я провел контролируемое выключение жилого модуля. Критические компоненты должны выдерживать вакуум. Разгерметизация модуля — один из многочисленных сценариев, проработанных НАСА. Я аккуратно отключил системы по одной, закончив главным компьютером. Потом я надел скафандр и разгерметизировал жилой модуль. В прошлый раз брезент упал, и воцарился полный хаос. Вообще-то так быть не должно. Купол жилого модуля преимущественно держится за счет давления воздуха изнутри, но в нем также имеются гибкие шесты, которые пересекают купол и поддерживают брезент. При помощи них мы его и собирали. Я смотрел, как брезент медленно ложится на шесты. Чтобы разгерметизация была полной, я открыл обе двери шлюза номер 2. Шлюз номер 3 я трогать не стал. Пусть поддерживает давление для мусора, который в нем лежит. Затем я вскрыл модуль. Я не инженер-материаловед. Мой дизайн спальни не слишком элегантен. 6-метровый периметр и потолок. Нет, в ней не будет прямых углов и вообще каких бы то ни было углов. Баллоны под давлением этого не любят. Она надуется и станет округлой. Это означает, что мне требовалось вырезать всего 2 огромных куска брезента. Один для стен, другой для потолка. Изувечив жилой модуль, я подтянул оставшийся брезент к полу и заклеил дыру. Когда-нибудь ставили палатку? Изнутри, в скафандре. Не самое увлекательное занятие. Я поднял давление до 1,2 атмосферы, чтобы посмотреть, будет ли модуль держать его. Ха-ха-ха, разумеется, нет. Течет как решето. Сейчас мы это исправим. На Земле крошечные частицы породы попадают в воду или стираются. На Марсе они просто лежат на поверхности. Верхний слой песка похож на тальковый порошок. Я вышел наружу с пакетом и поскреб землю. Набрал нормального песка, а также порошка. Жилой модуль поддерживал 1,2 атмосферы, подкачивая воздух по необходимости. Я лопнул пакет, и мельчайшие частицы поплыли в воздухе. Их быстро притянуло к прорехам. Каждую найденную прореху я заклеил смолой. На это потребовались часы, но в конце концов шов получился герметичным. Должен сказать, что теперь жилой модуль выглядит весьма колоритно. Одна его сторона ниже другой, придется пригибаться. Я поднял давление до 1 атмосферы и выждал час. Течи нет. Это был долгий, утомительный день. Я полностью вымотался, но не могу уснуть, пугаясь при каждом звуке. Это лопается жилой модуль? Нет. Ладно. Что это было? Ничего? Ну, хорошо. Ужасно, когда твоя жизнь зависит от твоих собственных кривых рук.